Продовольственные карточки, черный рынок, сутенеры. Килограмм мяса и 200 граммов маргарина в месяц. То и другое по продовольственным карточкам. Слишком мягкий хлеб, который быстро покрывается плесенью и становится несъедобным. Вот что приводит в отчаяние берлинцев в те дни, когда немецкие армии одерживают блестящие победы на Западе. Францию, конечно, грабят вовсю. Из нее каждый день вывозят ценности на миллиард марок. Но сейчас куда полезнее была бы Украина с ее запасами пшеницы. Конечно, те, чьи сыновья или братья воюют на Атлантическом побережье, имеют добавочные продовольственные карточки. Солдат государство кормит на месте их службы, и они могут оставлять свои продовольственные карточки семьям. Прознав о черном рынке, военные привозят из Франции полные сумки фруктов, бутылок с вином и овощей. В налаживании черного рынка участвуют и французы, которые, пользуясь покровительством гестапо, уже импортируют из своей страны профессионалок. Последние селятся в основном вокруг Александерплац. Этих женщин за их чувство стиля, красоту, светские манеры называют кокотками, а иногда и более грубым словом – шлюхи. Однако роль заезжих чаровниц не стоит преувеличивать. Француженки составляли меньшинство и терялись в море местной немецкой проституции, которая продолжала процветать и в Берлине, и в других местах. На черном рынке тоже задавали тон немцы, которые скупали продукты у крестьян или за большие деньги приобретали у военных пакеты фюрера, чтобы потом перепродать их гражданским лицам. В общем, в 1941 году каждый при желании мог достать любую еду, если, конечно, работал на имперскую службу труда или служил в армии. Богатые имели свои каналы снабжения, они ни в чем не нуждались, при условии, что покупали продукты в дорогих магазинах, барах, ресторанах, пивных, где вина, пива и крепких спиртных напитков всегда было вдоволь, как и сигарет. Карточки на вино появятся только в конце 1942 года. Тогда же войдут в обиход недели распределения шерстяных изделий.